Солдат был не новичок, который может наделать глупостей из-за чрезмерной старательности, но и не заматеревший до крайности фронтовик, видевший, перевидевший все, для которого чужая жизнь — пустой звук, устанет в дороге, озлится, пристрелится, а потом доложит: бежать, мол, пытался стервец. Мой конвоир был из средних солдат. Он и царской строгой службы хватил, и на войне побывал, но человечности еще не утратил, не закостенел от смертей и крови. Вел меня вполне прилично, изредка покрикивая для собственного взбадривания. Только на сапоги мои смотрел этот крепыш Ряшкин с такой завистью, что я не сомневался, разует. «А ну стой!» — не выдержал он наконец. «Садись на камень!» Я сел. «Размер-то подходящий!» — глазами нацелился Ряшкин. «Что? Я будто не понял». «Сапоги, говорю, скидывай! Да побыстрее, не телись!» Обидно мне было слышать грубость, подчиняться солдатской прихоти, но что поделаешь. Конечно, бросившись на него, я мог вырвать винтовку и прикончить на месте эту обнаглевшую деревенщину, мог убежать в степь, но зачем? Я ведь сам стремился в плен, и теперь нечего давать волю своему самолюбию. Сев поодали, положив винтовку, Ряшкин торопливо натягивал на грязные в черных разводах портянки мои новые красивые сапоги, а я смотрел на него и думал: хам есть хам при любой власти и любой расцветке, хоть красный, хоть белый, хоть какой. Разве мамонтовский казак оставил бы на пленном хорошие сапоги? Да никогда! С ногами бы оторвал. И Ряшкин тоже. Суть в благородстве, в воспитании. Но тут же вспомнился мне Давнис, обрусевший французский аристократ, вхожий в такие высокие круги, куда мне, простому русскому дворянину, закрыт был доступ. Разве он не пакостней, не страшней в сотню раз любого мужика, любого казака, который по нужде добывает себе одежду, обувку? Чего буркал-то, выкатил? Мой конвоир грубил, совестно ему было. Тебе все одно дальше штаба, дороги нет, босиком дотопаешь, а мне сапог на всю войну хватит. Я промолчал. У каждого свои заботы. Мы отправились дальше, и, как показалось мне, шли очень долго. Я ведь не привык без обуви. Изранил ступни, разбил о камень большой палец и не шагал, а тащился, прихрамывая на обе ноги. И ожоги давали о себе знать, особенно на плече и бедре. И двое бессонных суток вымотали меня. А было уже утро, и солнце палило. Спасибо Ряшкину, он остановился у колодца, позволил мне напиться и окатить себя из бодейки холодной водой. Стало полегче. Но вскоре пыль, осев на мокрое, покрыла меня с головы до пят серой коростой. Еле живой дотащился я до станицы и упал на жесткую сухую траву в тени церковной стены. Немного отдохнув, осмотрелся. Вокруг сидели и лежали еще десятка два пленных офицеров и рядовых. Многие были ранены. Кто-то стонал. Кружились большие наглые мухи. Чуть в стороне покуривали конвоиры, и мой в том числе. На площади перед церковью повозки, подседланные лошади, даже длинный черный автомобиль возле поповского дома.